Арбитражный суд Московского округа. 2003-2007 годы. Владимир Плоткин. Швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин еще в конце XIX века доказал, что искусство раскачивается как маятник, от усложненности, живописности к ясности и простоте и обратно. На смену увлечению постмодернизмом и неоклассицизмом, которое пришлось на 1970-1980 годы, на рубеже веков в архитектуру вернулась мода на модернизм. Одним из самых последовательных московских модернистов можно считать Владимира Плоткина. На его счету строгие деловые здания «Ситидел» на Земляном валу и «Аэрофлот» на Международном шоссе, торговые центры «Квадро» и «Времена года» на Кутузовском проспекте и недавно завершенная филармония в Заряде. Здание арбитражного суда Московского округа, на мой взгляд, самая стильная работа Плотникова. Здесь многое отсылает нас к традициям не просто модернизма, но русского авангарда. Белый параллелепипед с подсечкой и ленточными окнами вызывает в памяти дом наркомфина, скругленный боковой корпус — цилиндр, расположенного неподалеку клуба имени Зуева, мощная консоль козырька — балконы клуба имени Русакова или горизонтальный небоскреб Лисицкого. При этом современные материалы, стеклопакеты и алюкобондовые панели придают зданию тот лоск, которого не удавалось достичь ни авангарду, ни советскому модернизму. Введение большого количества стекла в архитектуру часто становилось метафорой прозрачности государства или межчеловеческих взаимоотношений. Так было в нашей стране в сравнительно демократические 20-е или во время оттепели. Вот и рассматриваемое нами здание, спроектированное в 2003 году, имело шанс стать символом открытого и справедливого суда. Но, увы, российская судебная система в том же году пошла по басманному пути, и плотниковские прозрачные объемы скорее воспринимаются как воздушный замок.